Глава 6. День начался с сюрприза. Вилар успокаивал рыдающих детишек. Они решили, что он их бросает, и не сразу заметил, как оживился лагерь. Когда Тунай забрался на опрокинутую лодку и закричал, указывая вверх, Вилар обернулся к скале. На краю обрыва виднелись машины охраны и автомобиль Адера. Спустившиеся на берег стражи сообщили, что правитель в скором времени прибудет на шхуне. Ориенты открыли рты. Никто не надеялся, что ветаны сдержат обещания и отремонтируют посудину, пережившую зимний шторм. Йола что-то крикнул. Морской народ очнулся. Смеясь, забегал, засуетился. Тейта и Соти запрыгали, хлопая в ладоши. Дети не понимали, чему радуются взрослые, но с детской жадностью впитывали в себя всеобщее веселье и щедро делились счастьем с другими. Сильнее всех ликовал Хатир. Он впервые увидит настоящий корабль, настоящего короля, а самое главное, маркиз никуда не уезжает. Ориенты наводили в пещерах порядок, просушивали на ветерке матрасы и одеяла, сворачивали сети, убирали в грот лодки, чистили песком котелки и плошки. Детвора собирала водоросли, выкинутые волнами, на берег. И лишь один Вилар вышагивал взад-вперед, злясь, что не уехал час назад. Солнце жгло нещадно. Море было, как никогда прежде, соленым и теплым. Альбатросы, чайки, бакланы усеяли шапки рифов и затихли в ожидании вечера. Рыба ушла на глубину и поднимется, когда спадет жара. Вилар с удивительной легкостью преодолел расстояние до подводной скалы. Вода выталкивала тело, будто пробку, и каждый грибок руками приравнивался к двум. Пронзительным свистом согнал птиц и взобрался на горячий камень. Чайки с визгливыми криками покружили над головой и, обронив несколько перьев, растворились в знойной дымке. Вилар взглянул на обрыв, падение с которого свело его с морским народом. Каменная лестница дотянулась почти до вершины крутого откоса. Скоро уберут канаты, установят перила и проложат резиновые ленты по краям ступеней, чтобы ни дождь, ни снег не стали помехой для безопасного подъема и спуска. Его внимание привлекли стражи на краю обрыва. Прикладывая ко лбу ладони козырьком, они смотрели на горизонт. Ориенты толпились возле кромки воды и, оживленно жестикулируя, что-то обсуждали. Вилар понял, что находится за его спиной. Первым желанием было броситься в воду и поплыть к берегу. Он сделал шаг, но ноги и руки вдруг стали чугунными. Захотелось упасть, прижаться грудью к камню, слиться с ним, превратиться в тень облака, чтобы тот, кто украл сердце Маляки, не заметил его и проплыл мимо. Стиснув зубы, Вилар обернулся. Недалеко, примерно в миле отсюда, виднелись очертания двух шхун. Двух! Их рассмотрел и морской народ. Ветер донес крики. «Их две! У нас две шхуны!» Вскоре с парусников сбросили якоря, спустили лодки. По трапу сошли люди. Первым к Вилару подплыл парень. Взгромоздив лапы на камень, вывалил язык. Лодка приблизилась к подводной скале намного позже зверя. Стражи подняли весла. На носу стоял Адер. На скамьях сидели стражи и Маляка. На корме развалился Иштар. Вторая лодка, не останавливаясь, понесла к берегу ветанов. «Ты не терял времени зря», — произнес Адер, рассматривая Вилара. «Здравствуйте, маркиз Бархат», — проговорила Маляка. Он ответил кивком. Адер снял рубашку и сапоги. Перешагнув через борт лодки, встал на камень. «Черт, рядом с тобой я как бледная поганка. Может, и мне взять отпуск?» Вилар пожал плечами, чувствуя себя неловко, в штанах из тонкой, прилипшей к ногам ткани. «Как вода?» — спросил Адер. «Теплая. Поплыли?» «До берега слишком далеко». «Можешь сесть в лодку», — произнес Адер и прыгнул в море. Вилар плыл за ним и поражался. Как друг умудрился сохранить форму? Грибки сильные, симметричные, мощные движения бедер и ног выносили на поверхность воды то спину, то голову и плечи. В Тезаре Адер почти каждый день тренировался до седьмого пота, если не уходил в затяжной загул. Здесь же, в Грас-де-Море, иногда бегал по лестницам в заброшенном крыле замка и подтягивался в саду на ветках деревьев. И все же силы были уже не те. Выбравшись на берег, Адер упал на горячий песок и с трудом перевел дух. «Вернусь в Лайдару! Буду каждый день плавать!» Детвора восторженно верещала, наблюдая, как парень носится по воде, прыгает и окунается с головой. В перерывах между трюками зверь замирал. Получив порцию детского визга и смеха, продолжал представление. Он нашел себе друзей, которые не будут щелкать перед носом пальцами, дергать за ошейник, прижимать ногой к полу и спихивать с постели. Не смея подойти к правителю, ориенты возбужденно обсуждали с Ветанами и Иштаром шхуны. Отремонтированную старую и новую. Неожиданный подарок после 100 лет взаимной ненависти двух древних народов. Йола подсел к Адеру и повел тихую беседу. Вилар подозревал, что разговор идет о нем, но не слушал старика. Маляка разбередила сердечные раны. Какой же она стала хрупкой! Вилар мог обхватить ее талию ладонями и соединить пальцы, взять на руки и взобраться на скалу. Ветер трепал подол ее платья, и, казалось, будь порыв чуть сильнее, Маляка взметнулась бы к солнцу. Вилар поднялся, хотел подойти к ней, но ориентки повели Маляку в пещеру. Переступил с ноги на ногу, испытывая неловкость, присущую незваному гостю. Посмотрел вокруг себя. Каждый чем-то занят, и только он никому не нужен. «Вилар!» Он обернулся. Йола уже ушел. «Садись, побеседуем», — сказал Адер. Вилар сел, принялся стряхивать со штанин песок. «Почему не писал?» «О чем писать? О погоде?» «Я не знаю, что между вами произошло. Тебе не надо знать». Вилар обхватил колени и подставил лицо солнцу. «Это наше с ней дело». Адер оглянулся на скалу. «Ты здесь упал с обрыва?» Вытянув руку, Вилар указал вдоль берега. «Там, в 5 милях отсюда». Указал на одну из пещер. «Там я очнулся, а здесь...» Вилар кинул ракушку в кострище. «Они решали, нести меня в замок или нет?» Адер набрал пригоршню песка, высыпал тонкой струйкой. «Зря ты с ней так. Зачем вы приехали? Ориентам нужны шхуны». «Зачем приехали ты и она?» Адер вновь набрал пригоршню песка. «Есть 3 причины. Первая. Мне нужен перерыв. Я перетрудился. Вторая. Хотел прервать твой отдых. Я тебе завидую». Договорить помешал Хатир. Заметно волнуясь, паренек протянул Адеру соломенную шляпу с большими полями. «Йола просит вас надеть». Адер возмутился. «Я буду похожим на гриб!» Вилар взял шляпу и водрузил ему на голову. «Лучше на гриб, чем на вареного краба!» Подождал, когда отойдет Хатир, и спросил. «Какая 3-я причина?» Адер снял шляпу, положил рядом с собой. «Завтра день рождения Маляки. Она молчит, будто забыла. Я решил сделать ей подарок и привез ее к тебе. Только не вижу радости». «Ни ее, ни твоей. Ты не рад?» «Рад», — сказал Вилар и отвернулся. Приготовления к праздничному ужину шли полным ходом. В воздухе витали запахи вареной рыбы и трав. Женщины стелили вокруг кострища отрезы холста, устанавливали посуду, помешивали что-то в котелках. Им помогала Маляка, одетая как ориентка. В льняные штаны и рубашку на выпуск с подвернутыми до локтей рукавами. Волосы стягивал перекрученный платок, повязанный вокруг головы. Солнце скрылось за вершиной скалы. Берег затуманили сумерки. Фигуры ориенток на фоне сереющего неба казались окутанными дымкой. Женщины поднимали руки и будто взмахивали крыльями чайки. Склонялись над скатертью, и словно на море угасала волна. Их голоса звучали, как шепот ночного прибоя. Йолла разжег костер. Люди расселись возле холстяных полотен, заставленных мисками и кружками. Огонь отбрасывал блики на лица и прятал все, что находилось за спинами. Ориенты чувствовали себя скованно, не знали, как себя вести в присутствии правителя, о чем говорить, а он молчал. Йола спросил, когда ждать кирпичи и доски для строительства домов. Поинтересовался погодой в Лайдаре и тоже умолк. На выручку хозяевам пришел Ракшат. Легендарный Бецель Иштар пустился в воспоминания о путешествии по штормовому морю. О страшных событиях рассказывал так, словно это было веселое приключение. Показывал, как лизал лед на планшире и язык прилип к металлу. Как привязывал рулевого к штурвалу и кого-то ловил за рукав на скользкой палубе. Безошибочно обращался к тем, кто в то время находился с ним рядом. Он помнил всех. Люди смеялись, и никто не задумывался, почему пережитые невзгоды стали такими незначительными, будто их взбили со светлыми радостными днями и подали к столу, как бесподобный пудинг, умело украшенный ягодным сиропом, речью Иштара. Над берегом летели голоса, звучали взрывы хохота. Авилар смотрел на костер, который прятал от него Маляку. Ужин затянулся до поздней ночи. Адер дал знак Йола. Пора расходиться. Ориенты стали убирать посуду, сворачивать скатерти. Иштар отправился с кем-то в пещеру. «Где будем спать?» — спросил Адер. «У меня», — ответил Вилар и поискал глазами Маляку, но она уже ушла. Войдя в палатку, они опустили полог и без слов повалились на тюфяки. Адер долго ворочался. Зарываясь лицом в подушку, вздыхал. Ему отвечал ворчанием парень, просунув морду в щель между брезентом и песком. «Адер», — тихо позвал Вилар, — «что тебя волнует?» «Жесткая постель», — огрызнулся он и накрылся одеялом с головой. Солнце набирало силу. На небе не облачко. Горячий ветер обдувал лица людей, бредущих вдоль побережья. Иштар нес корзину с провизией. За ним следовала Маляка в костюме ориентки. Ей в спину дышали Адер и Вилар. В отдалении шли стражи. Парень бежал по кромке воды, поднимая мощными лапами фонтаны искрящихся брызг. «Зачем она его пригласила?» – прошептал Вилар. «Тебе назло», – ответил Адер и прибавил шаг. Путь преградил каменный мыс, уходящий в море. Природные силы создали в скале тоннель. В нем царил полумрак. Впереди светился белым овалом выход. Пройдя по прохладному коридору, компания очутилась на берегу Изумрудного залива. Песок здесь был горячее, чем по ту сторону тоннеля. У подножия скалы росли дикие маслины. Узкие длинные листья, невзрачные желто-белые цветы. Медовый аромат стал ощутим задолго до того, как путники увидели растрепанные ветром кустарники. Пока Адер прохаживался по воде, Маляка и Вилар постелили в тени маслин отрезы холста. Достали из корзины вино, фрукты и сыр. Иштар сидел на солнцепеке, подставив лицо палящим лучам. Вилар наполнил кружки вином. «Все готово!» Пробегая мимо Иштара, Адер хлопнул его по плечу. «Идем!» Подсев к столу, провел растопыренными пальцами по волосам. Лучшего места нельзя придумать. Иштар нехотя перебрался в тень, взял кружку с темно-красным вином. «За что будем пить? Подозреваю, что не за дружбу». «С чувством юмора у тебя все в порядке. Вчера я оценил». Адер поднял кружку. «Маляка, хочу выпить за тебя. С днем рождения, мой тайный советник!» Она удивленно взмахнула ресницами. «Вы не забыли? Ровно год назад я сидел за столиком в саду и не понимал, почему так нервничает Вилар. А он, оказывается, ждал тебя. Фрукты, конфеты, бутылка вина и два бокала. Я рад, что сегодня бокалов вдвое больше. Не хрупких бокалов, а крепких кружек. Я рад, даже несмотря на то, что рядом со мной сидит человек, который должен висеть на столбе посреди пустыни. «Я должен за это пить?» — отозвался Иштар. «Именно в тот день», — продолжил Адер, — «я подумал, что судьба благосклонна ко мне. У меня есть верный друг Вилар. И у меня появился еще один человек, которому я могу доверять. Это ты, Малика. Хочу, чтобы вы оба всегда были рядом со мной». «А я затесался в вашу компанию случайно», — сказал Иштар и выпил вино. Вилар вновь наполнил кружки. Открыл рот, желая поздравить Малику, но Адер принялся рассказывать ему о дороге в Лайдару, о том, как парень отказался залезать в машину и бежал несколько дней. О том, что почти готов замок в дворцовом комплексе Зервана, и вскоре советники вслед за правителем переедут жить в древнюю столицу Грас-де-Мора. Малика не пила. Крутила кружку в руках, не замечая, что проливает вино. Иштар с безразличным видом грыз зеленое яблоко. Выговорившись, Адер предложил Вилару искупаться. Глядя, как они резвятся в море, Иштар придвинулся к Малике. «Плохо, что ты не умеешь плавать». «Я умею плавать». «Ты говорила, что никогда не плавала». «Не плавала», — подтвердила Малика. «Но поверь, я плаваю лучше тебя». Иштар встал. «Идем, покажешь». Малика указала на гряду скал, торчащих из воды в 200 метрах от берега. «Давай кто первый». «Что вы задумали?» — спросил Адер, выйдя из моря. «Не вы, а самонадеянная и глупая женщина», — ответил Иштар. «Я доплыву до скал первая». «Я передумал купаться», — сказал Иштар и направился к маслинам. «Боишься опозориться перед правителем и маркизом?» — бросила Малика ему в спину. Он обернулся. «Хороший вопрос». «Я задам еще один вопрос. На что спорим?» «Малика, не надо», — подал голос Вилар. Прищурившись, Иштар посмотрел на солнце. «Смешно». «Ставлю жемчуг, замок правителя и особняк маркиза». Вилар задохнулся. «Малика!» Адер покачал головой. «Перегрелась». Иштар расхохотался. «А у меня ничего нет». Малика поводила стопой по влажному песку. «Хочу твой самый лучший корабль». «У меня нет корабля». «Тогда тебе нечего бояться. На одной чаше весов жемчуг, замок и особняк, на другой — корабль, которого у тебя нет». «Ну-ну», — пробормотал Адер. Давясь смехом, Иштар кивнул. «Идем». Они одновременно вошли в воду. Сначала Иштар плыл рядом с Малякой, затем прибавил темп и начал быстро отдаляться. В какой-то миг оглянулся и не увидел ее. Ушел на глубину, вынырнул. «Где она?» — крикнул с берега Адер. «Не знаю, здесь впадина и сильное подводное течение!» — проорал Иштар и вновь нырнул. Адер и Вилар вбежали в воду. «Стойте! Стойте!» Они оглянулись. По берегу несся Луга, размахивая руками. «Стойте! С ней все в порядке! Малика умеет плавать! Ее отец Ориент!» «Не у всех балерин рождаются балерины», — проговорил Адер, бегая взглядом по поверхности моря. Голова Иштара то появлялась, то пропадала. «С ней ничего не случится! Жизнью ручаюсь!» «Вон она!» — закричал Вилар, указывая на гряду. «Сумасшедшая!» На фоне черной скалы Малика походила на белую статуэтку. Ее увидел и Иштар. Совершив несколько мощных злых грибков, выбрался на берег и мрачнее тучи уселся на песок. Через несколько минут Малика протянула ему краба. Огромная клешня разрезала воздух и глухо щелкнула. «Утешительный приз». «Ты ориентка, ты обманула меня». «А ты не спрашивал? Спросил бы, ответила». «Знай это, я не стал бы с тобой спорить». Она бросила краба в море. «С тебя корабль!» Малика и Вилар сидели у кромки воды, соприкасаясь плечами. Лежа в тени маслины, Адер не видел их лиц, не слышал, о чем они говорят. И говорят ли? Вилар встал, помог подняться Малике, повел ее по берегу, и вскоре они скрылись в полумраке туннеля. Адер приложился к горлышку бутылки. Вино текло по подбородку и груди, а он судорожно глотал, не в силах отвести взгляд от выступа скалы. Иштар похрапывал, наблюдая за ним из-под полуопущенных ресниц. После жаркого солнца прохлада тоннеля напомнила о весне. Издалека доносился рокот моря, будто оно находилось не рядом, а глубоко под ногами. Сумеречный свет приглушил краски дня, оставив только блеск черных глаз. Вилар сжимал прохладные девичьи пальцы. В душе звенела грусть. Он любил Малику. Любил ее сильнее, чем раньше. Эта любовь походила на морозный воздух, от которого все внутри превращалось в лед. Но без его глотка жить было просто невозможно. Вилар так долго думал о встрече с ней, подбирал слова, но сейчас понял, что ни одно слово не сможет передать силу его чувств. Он продал бы душу дьяволу, чтобы быть рядом с той, кому он не нужен. «Ты соскучилась по мне? Хоть чуть-чуть?» «Простите меня, пожалуйста», — прошептала Малика. «Вилар, я здесь, любимая. Не уходите больше». «Я никуда не уходил. Я стоял за дверью». «Я сделала вам больно». «Это мужская боль, за нее не стыдно. И я переболел». «Вы меня успокоили». «Я готов мириться с твоей любовью к другому мужчине. Я хочу быть с тобой, Малика. Давай уедем. Прямо сейчас. Только ты и я». «Вы замерзли. Идемте на солнце». «Идем на солнце», — крутилось в голове, пока Вилар ступал по горячему песку и жмурился от слепящих лучей. И лишь усевшись в тени маслин, понял, что его любовь стала иной, как любовь к жаркому, недосягаемому солнцу. Из задумчивости вывел голос Адера. «Сколько ты хочешь за корабль?» «Он не продается», — ответила Малика. «У каждой вещи есть цена». «Назови ее». «Сколько вы готовы заплатить за самый лучший корабль Ракшады?» «У нее нет корабля», — вставил Иштар. «Будет», — сказала она, водя пальцем по песку. «Однажды меня замотают в саван и положат на палубу. Я отправлюсь в дальнее плавание и, наконец-то, обрету свободу». Адер и Вилар переглянулись. Иштар потер мочку уха. «Что тебе сказать, женщина?» «Молчи, мужчина!» Остаток дня сгорел так же быстро, как истлевает искра, вылетев из костра. В сумерках гости морского народа добрели до лагеря. Утром автомобили понесли их навстречу новым испытаниям.